теперь буду знать. Здравствуйте. До Петровского переулка не подбросите? Садитесь, садитесь побыстрее. Такое движение. Ну, вы меня извините, но, по-моему, вы излишне нервничаете. За рулем, говорят, это очень вредно. Да какие тут нервы? 10 минут назад вон ГАИ остановилась. Все проверили аптечку и так далее. Застал даже дыхнуть в эту трубку пластмассовую. Но я ведь за рулем, не-не. Что за наказание такое? С самого утра столько время потерял. Ну, тоже мне наказание. Вот раньше, к примеру, при Петре Первом за пьянство так награждали. Вот это, я понимаю, наказание да было. Что делали? Награждали за пьянство? Это чем? Плетью пороли, что ли? Нет, не плетью. Настоящей медалью. Самая, если можно так сказать, увесистая медаль в России была. Да что там в России? Во всем мире и во все времена. Ничего не понимаю. Какой толк в награждении медалью за пьянство? Все придумал лично Петр Первый. Провинившегося, ну, любителя выпить, награждали медалью. О, вот только радости от этого было немного. Медалька-то весила примерно 17 фунтов, а вешали ее прямо на шею. Сколько вы говорите, она весила? 17 фунтов, сейчас, примерно 7 килограмм. О, и это не считая цепей. Делали награду из чугуна. На ней, кстати, так и было написано. За пьянство. Ну, хорошо, повесили кому-то на шею такую крышку колодца, так? Да, человек возьми, да и сними эту медаль. Ну да, в том-то и дело, что снять ее нельзя было. Медаль приковывали к шее так, что снять награду было невозможно. Жутко ли, кованные цепи, как их? И сколько такую медаль нужно на себе было таскать? По различным данным, неделю, не меньше. Говорят, что многим выпивохам это помогало. А вы говорите, в трубочку подышать. Детский лепет, да и только. О, вот и Петровский переулок. Меня вот здесь остановите, пожалуйста. Да, Петровский переулок. Вот оно как все сложилось-то. Не, ну и башковитый был мужик все-таки, Петр Первый, царь-то наш. Медаль за пьянство. Теперь буду знать. Ну, счастливо. Теперь буду знать.